многолетним. Не сдержала смешка Таня, старичок ты мой. У нас в Монголии есть места, где день за три считают, с соответствующей оплатой и выслугой. Но я не об этом. Знаешь, щенка приручить может любой, а вот добиться благосклонности от взрослых, битых жизнью псов может только человек без гнилья в душе. Правда, собаки даже острее детей чувствуют мерзость в людях. Если у лата, у ланы имеются отвратительные качества, то они лишь результат воспитания. Значит, есть поле деятельности и для психологически-педагогических талантов твоего друга. Не слышала про такие, а мне веришь. Пока ты не давал повода усомниться в тебе, серьезно ответила Таня. В этот момент, словно бы подтверждая правоту землянина, из трюма выскочили Кольт с Гильмой. Эти два чуда за неполные полдня успели уже облазить весь корабль и со смехом подбежали к принцессе, что-то оживленно ей рассказывая. Латана улыбалась им вполне искренне. «Вот видишь, я не подвел ни разу», — Игорь назидательно поднял вверх палец. «Да, ты карту мою из суммы достала. Хаос, да что ты носишься со своим рисунком, как не знаю с чем. Сверяюсь. Пусть Игорь никогда картографию и не изучал, но результат своего труда в этой области его самого порадовал. А остальные, включая и подругу, пусть думают, что хотят». Капитан Тушт при поднятии якоря сообщил, что плавание до Дува займет у удачи примерно 7-8 дней. Едва рассвело, как попаданец достал карту и сверился со своими расчетами. По ним выходило, что до мыса Герцогств отпило на чуть больше 1300 километров. Скорость парусников, там конечно многое зависело от парусного вооружения и розы ветров, при пересечении Атлантики, насколько он помнил, составляла около 120 морских миль в сутки. Удача же предстояло идти, используя не только естественное движение воздушных масс, но и магию капитана Авлия. Заклинание «Ветер», по желанию применяющего его одаренного, могло калиброваться, как по силе и направлению, так и по времени действия. Понятно, что, чем сильнее создаваемый воздушный поток, тем короче срок его действия. Это заклинание относилось ко второму уровню, а значит, магического резерва владеющего данным умением одаренного хватит на два применения подряд. При необходимой для движения судна скорости воздушного потока, длительность действия ветра составляла 3,5 десятины, то есть почти 4 часа. Если все это учесть, то можно сделать вывод о приемлемой точности начерченной землянином карты. Единственный момент, который Егоров не смог никак увязать со своими вычислениями, это характеристики самого корабля. Он посчитал, да и назвал удачу каравеллой, потому что внешне это двухмачтовое судно походило на корабли такого типа, несколько раз виденные попаданцем на картинках. Только вот, соответствуют ли мореходные качества местных судов земным, еще предстояло выяснить. Уверен, что на тебя рыба так подействовала, а не качка. Таня что-то разглядела в выражении лица друга. Не, точно, морской болезнью я не страдаю. Проверено. Игорь имел опыт морского плавания, только, естественно, не на примитивных парусных кораблях, и кое-какие опасения насчет реакции своего организма при путешествии на удачи у него были. К счастью, все неизбежные неудобства оказались вполне терпимыми. Хорошо уже то, что на судне нет грибцов, и дышать миазмами человеческих испражнений, поднимающихся из-под палубы, не придется. На корабле было достаточно места, чтобы пассажиры не спали прямо на досках настила. Нет, конечно, никто им отдельных кают не предоставил, они все были заняты офицерами корабля, зато в носовой части под палубой имелось вполне пространное помещение, где на подвесных койках могла разместиться вся компания попаданца. Игорю приходилось лежать в гамаке, только это происходило днем, на даче у родителей, спать в нем он еще не пробовал. От намека на магическую помощь подруги в восстановлении его сил Егоров отказался. «Лучше подойдем к капитану, и ты предложишь ему свою помощь по восполнению энергии корабельного артефакта. Сам он не попросит, думает, что ты много денег за это потребуешь, а ты скажешь, что сделаешь безвозмездно, то есть даром. У него тогда сегодня на два ветра хватит сил, да и надо нам с моряками отношения налаживать». На многих судах морского класса использовались защитные амулеты на основе больших кусков кварца, обычно прикрепленных к основанию главной мачты и спасавшие корабль от магических ударов извне. В отличие от драгоценных камней, при создании амулетов кварц не только требовался больших размеров, но еще имел свойство со временем терять влитую в него энергию. Обычно Авми пополнял артефакт своего судна в день накануне отплытия, но в этот раз все, по понятным причинам, пошло не так. Разумеется, не смог скрыть удивление капитан, услышав предложение Тании, буду весьма признателен, но... Да не нужно нам за это ничего, еще раз сказал Игорь, мы тоже заинтересованы в том, чтобы наше плавание прошло быстрее. Помощь одной из пассажирок, как и предвидел землянин, значительно снизила напряжение, возникшее было с экипажем после отплытия. За обедом изменившееся настроение офицеров и матросов удачи сразу же почувствовалось. Правда, смена косых взглядов и нахмуренных лбов у моряков на улыбки и шутки неожиданно принесла и проблему. Обедали все, и пассажиры, и экипаж, кроме вахтенных, за одним П-образным столом, расставленным на палубе между мачтами. Вообще, попаданцу было удивительным видеть взаимоотношения между моряками на судне. С одной стороны, матросов за провинности, словно последних рабов, могли выпороть линьками, пропустить под килем или просто повесить. А, с другой, они вполне свободно говорили и даже спорили с офицерами или боцманом и питались с ними из одного котла. Настроение пассажирам и капитану за обедом испортил суперкарго Литаннимир, который начал проявлять повышенный интерес к Эмиле. И даже недвусмысленный намек парня оставить его подругу в покое никак не подействовал на сына хозяина судна. Капитан Тушт, порывавшийся вначале что-то сказать своему офицеру, решил промолчать. Вспомнил, кто ему платит за работу. «Литан», — позвал попаданец суперкарго, — «ты, помнится, хотел, чтобы я тебе несколько приемов работы клинком показал. Нет желания помахать мечами после обеда. Второй раз могу и не предложить». Все же, офицер совсем недавно покинул порт, где с девицами легкого поведения он наверняка сбросил напряжение от пребывания в море. Да и его ухаживания за симпатичной воровкой были вызваны вспыхнувшим интересом, а не страстью, так что, угроза умелого мечника Игоря больше уроков боя не предлагать подействовала так, как землянин и рассчитывал. С удовольствием отозвался Литан Имар, только мне сейчас на вахту. Вечером, согласился Егоров. Нет, вот почему бы сынку владельца удачи не запасть на Айсу. На взгляд землянина, она даже симпатичнее своей подруги. Или тут соревновательный эффект сказывается. Еще в родном мире Игорь замечал подобное поведение за некоторыми своими знакомыми, которых тянуло только к тем девушкам или женщинам, кто имел друга или мужа. Так ты же сейчас не мечом, удивился суперкарго, лежа спиной на досках палубы и оторопело смотря на приставленный к его горлу клинок. Как и обещал, Егоров дождался окончания вахты Имара и в носовой части корабля показал ему пару приемов боя, разработанных лично. Тебе шашечки или ехать? Что? Я спрашиваю, тебе обязательно нужно отбить меч противника своим или ты хочешь одержать победу в бою? Осознав правоту Тарвальца, Литан в подробностях изучил показанные ему приемы ухода в сторону, подсечки и опрокидывания врага и затем еще с час их потренировал под наблюдением Игоря. Это здорово, высказал свое мнение суперкарго, когда у него начало более-менее получаться. Только тренироваться надо почаще, попаданец похлопал офицера по спине, смотри, как ты уже тяжело дышишь. В нашем возрасте так себя запускать не стоит. Я понимаю, что в Пилоне пришлось много бражничать и по девкам. Кстати, насчет них, тебе не хватило. «Нафига ты к Эмиле клеишься? Что я делаю?» «Перестань, Литан», — поморщился Игорь, — «ты же умный и достойный офицер. К чему создавать проблемы на борту своего же корабля? Иногда ведь какой-нибудь пустяк, сущая мелочь, может привести к печальным последствиям. Уверен, ты это не хуже меня знаешь. Парн Кулик — это член нашей команды, и мы все будем на его стороне, если вдруг что. Имей это в виду. А вообще...» «Мне бы очень хотелось иметь такого приятеля, как ты, умного, сильного, много уже повидавшего, как на это смотришь?» Совместив лесть, впрочем, большей частью вполне заслуженную, с не сильно завуалированными угрозами и предложив заодно партнерские отношения, попаданец достиг того результата, который перед собой ставил. Расстались землянин и данский офицер вполне дружелюбно. Спускаться под палубу желания ни у кого особо не было, поэтому в свой отсек пассажиры отправились, когда солнце зашло и на небе уже высыпала россыпь чужих взгляду Игоря звезд. «Дежурство организовывать будем, командир», — спросил Лойм, закрепляя свой гамак. Он покосился на сестру своего короля, занимавшуюся рядом с ним тем же самым. Обычные приятельские отношения с герцогиней сложились только у Кольта и Гильмы. Они поздно осознали, кем на самом деле является Лана, а когда до них все же в полной мере дошло, с кем они имеют дело, то что-то менять было уже поздно, да и дети как-то проще на подобное смотрят. Раз молодая тетя позволяет и желает, чтобы они себя так с ней вели, значит, это правильно. Сам Игорь сохранял в отношении герцогини настороженность. У Тани к настороженности примешивалась некоторая толика неприязни. Лойн побаивался лишний раз на Латану посмотреть, чтобы не выдать рвущееся из него наружу почтение и верноподданнические чувства. А парни с Эмилией и Айсой заметно ее опасались. Иными словами, дискомфорт в коллектив Латана Пиланская все же вносила. Зато других проблем не создавала. Честно говоря, смысла в дежурстве я не вижу. Игорь присел на краешек сундука, стоявшего у крутой лестницы, спускавшейся с палубы, но не нужно привыкать к расхлябанности и разгильдяйству. Поэтому мы с Таней бодрствуем первую половину ночи, вы с парнем – вторую. Девушек и Кольта с Гильмой от этой обязанности освобождаем. Он проводил взглядом поднявшегося с ведром по лестнице Сента и услышал голос герцогини, умудрившейся устроить себе лежак раньше бывшего десятника. «Я тоже могу подежурить, Игорь». Герцогиня ловко забралась в подвесную койку. «Не забывай, что я еще и боевой искмак». Помощь Латаны была не нужна, но землянин посчитал, что привлечение высокородной аристократки к общим делам пойдет только на пользу. И ей, и ему, и всем остальным. «Я не забыл. И, к тому же, вижу, что ты не какая-нибудь принцесса на горошине. Каюсь, Лана, были у меня опасения еще на завтраке, что ты запустишь миской в несчастного юнгу, который тебе ее подал. Но, нет, даже такое суровое испытание, как матросская еда, ты выдержала с честью». В отсеке раздался общий приглушенный смех. Улыбалась и герцогиня, с каким-то загадочным любопытством рассматривавшая своего командира. У землянина появилось чувство, что его оценивают, как абитуриента на экзаменах. На охоте иногда приходилось и вообще весь день голодать, сообщила Латана и спросила: «А что за принцесса на горошине?» «Да ладно, ты что, не слышала эту историю?» Попаданец подошел к своему месту отдыха и принялся его готовить. «Вообще-то, и я не знаю такую», — со своего гамака толкнула его ногой в плечо Таня. Сказки Андерсена и других авторов Игорь всего полгода назад читал племянницам, пока двоюродная сестра ездила на медосмотр, куда погнали всех учителей школы, в которой она работала, так что сюжеты он помнил хорошо. Понятно, что Гильма с Кольтом от услышанной истории были в полном восторге, но вот то, что даже Лойн, не говоря уж про остальных, отнесется к этой простенькой сказке как ребенок, землянина насмешила. «Игорь, расскажи еще что-нибудь», — умоляюще попросила Гильма. Такая же просьба читалась и на повернутых к нему лицах остальных его соратников. «Хорошо, расскажу еще про Золушку», — согласился землянин, — «но потом спать. Утро вечера мудренее». Эту сказку он поведал не в русском, а в подлинном, немецком варианте. Егоров посчитал, что для местных нравов будет понятней, если злую мачеху и ее отвратительных родных дочерей в конце повествования упакуют в металлическую бочку, изнутри утыканную гвоздями, и скатит с обрыва. С реакцией своих слушателей он угодил в самое яблочко. Они были в полном восторге. Лишь герцогиня расчетливо заметила: «Это очень богатое королевство. Железная бочка, железные гвозди, мы не можем позволить себе такие расточительные казни, а было бы интересно». Глава 24. «Ничего, если я рядом постою, пока твоя подруга помогает магии движению корабля». Игорь скосил глаза на неслышно подошедшую к нему принцессу Ливорскую и кивнул. На третий день плавания погода заметно начинала портиться, усиливались порывы ветра, а тучи, затянувшие небо, становились с каждым часом темнее. Романтика необычного путешествия на средневековом паруснике у Игоря еще не прошла, но тревога его уже коснулась. Слишком хлипким и ненадежным казалась ему каравелла, поскрипывающая всеми своими сочленениями при поднимании или опускании на увеличивающихся в размерах волнах. Капитан удачи на прямой вопрос старшего группы пассажиров, чем смена погоды им всем грозит, только пожал плечами и предупредил про весьма вероятную задержку в пути, если северные ветры отнесут далеко вглубь залива их судно. Видимо, старый морской волк не считал, что в это время года на данном участке моря его каравелле может угрожать опасность гибели от разгулявшейся стихии. Но предложение Тании, владеющей заклинанием «Ветер», об очередной помощи экипажу удачи также принял с благодарностью. Чем ближе каравелла окажется к полуострову Герцогств, тем меньше ее заденет возможный шторм, обычно двигающийся вдоль побережья материка. «Жаль, что у тебя нет умения ветер, Лана», поняв, что хранить молчание просто неприлично, произнес попаданец, «втроем вы бы, пожалуй, могли успеть совсем увести наш корабль от буйства природы». Как в старом анекдоте, Егоров почувствовал себя первым в мире изобретателем рентгена, потому что насквозь видел герцогиню и ее жгучее желание с ним переговорить. При этом, никаких мер для организации такого разговора он предпринимать не стал, отдав инициативу в руки высокородной аристократки. В том, что Латана сумеет уловить момент, землянин не сомневался, и не ошибся. Игорь за прошедшие дни, незаметно наблюдая за своей новой спутницей, уже сделал насчет нее для себя определенные выводы. Герцогиня Пиланская бесспорно была умна, хитра, цинична, рассудительна, жестока, хладнокровна и очень заинтригована личностью чужака, спасшего ее, если и не от смерти, то от долгого заточения в отдаленном замке. А еще, ее любили дети и собаки. Увы, храбрый во, Игорь, Латана сделала шаг и оказалась вровень, плечом к плечу с землянином. Только два заклинания получилось принять. Но будь у меня возможность получить их больше, вряд ли ветер оказался бы среди них. Я ведь, сам знаешь, не покорительница морских просторов. Да, не покорительница. Правительница. Герцогиня чуть вытянула вперед шею и посмотрела в лицо собеседнику. Бывшая правительница. Пока. А вот кто ты, Игорь. Она немного помолчала и, не дождавшись ответа, продолжила. Ты слишком необычен, слишком умен, образован и воспитан. Я обратила внимание, как ты аккуратно ешь за столом. Человек есть то, что он ест. Вспомнил вслух попаданец фразу одного средневекового мыслителя, пытавшегося уравнять в достоинстве аристократию и богатых буржуа. Да, утверждал это какой-то умник. Латана быстро уловила суть изречения и сокрытую в нем крамолу. Говорящего подобный бред дурака я бы приказала сжечь, скривила губки собеседница, а перед этим отрезать язык. Но, ты ведь понимаешь, о чем я. Твое поведение совсем не соответствует положению простолюдина, за которого ты себя выдаешь, и твои знания, и то, как ты владеешь оружием, и как ты относишься ко мне, словно я тебе ровня. Еще ни один человек мне не был столь интересен и никому меня так не влекло. Герцогиня одним только пальцем прикоснулась к покоящемуся на рукоятке меча запястью попаданца. Так кто же ты? Тебе-то не все равно, какого окраса собака, если она загоняет тебе дичь. Егоров уперся ногой в фальшборд. Лана, я тот, кто помог принцессе Ливорского дома избавиться от предателя и доставит ее в герцогство. Пожалуй, этого знать обо мне вполне достаточно. Нет, ну, будет время и желание, еще о чем-нибудь поведаю. А вот я бы о многом хотелось послушать, что известно столь знатной особе. Считаешь, мне часто в жизни приходилось вот так вот запросто общаться с такой важной персоной, как ты? Отнюдь. Потому и хочу воспользоваться моментом. Латана покачала головой и засмеялась. По тебе не скажешь, что ты любопытен. Если бы я сама не подошла, то и возможности что-нибудь у меня узнать. Лана, смотри, какую мы рыбу поймали. Подбежал к брату и принцессе Кольт, за спиной которого, само собой, маячила совершенно счастливая Гильма. Боцман Дильян говорит, что это зубатка. Мальчишка еле приподнял обоими руками и продемонстрировал нагляднее свой улов. Очень редкая в этих водах рыбка. Игорь, пойдем с нами, просяще посмотрел он на брата. Надеюсь, мои снасти не трогал. Вещи из родного мира землянин очень берег. И как память об оставленной не по своей воле родине, и чтобы не вызывать еще больше вопросов их необычностью. Нет, конечно, ты что, я ведь помню, что ты жадный. Принцесса и дети посмеялись, а Игорь изобразил обиду. Но потом, уже всерьез, от участия в рыбалке отказался. У нас с Ланой серьезный разговор, так что, продолжайте добывать нам пропитание без нас, отправил он назад своих брата и сестру. О том, что у герцогини Пиланской есть сын, 7-летний Дин, который гостит во дворце у своего дяди, ливорского короля Верниго II, Игорь от кого-то из своих соратников слышал, Но вот подробности этой стороны жизни Латана его немало шокировали. Нет, и в родном мире земли, насколько помнил попаданец из истории, монархи и высшие аристократы часто сочетались браком с родственниками, однако, какие-то ограничения все же существовали. Скажем, чтобы сочетались двоюродный брат с сестрой, требовалось разрешение самого римского понтифика. Про брак же единокровных родственников и речи не могло идти. В Арване никаких ограничений на этот счет не существовало. Так, мало того, храм Хаоса даже всячески приветствовал кровосмесительные связи. Ничего удивительного в том, что у выданной братом замуж за их родного дядю Латаны родился увечный ребенок, для попаданца не было. Прирожденный паралич руки у Дина магия лечения, после многократного применения, устранила, но вот говорить мальчик так и не мог. Слышать слышал, но молчал. А я думал, что это же болезнь сознания, Игорь, разума. Принцесса Ливорская последовала примеру собеседника и тоже уперлась ногой в фальшборд. Лечение тут бессильно. Только, хуже всего другое. Я не могу все время быть с моим мальчиком. Брат, он знает, что имея я возможность забрать сына, никаких рычагов влияния на меня у него не останется. А на Рохане полно мест, где принцессе Ливора, дочери короля Вернига Первого Великого, будут очень рады. И не только готовы предоставить в управление или даже владение какую-нибудь провинцию, но и начать планировать мое возвращение в Ливор в качестве, мой брат ведь бездетен. Тоже, поди, плод любви близких родственников, подумал землянин. Вслух он произносить это, конечно, не стал. Предпочел дальше послушать аристократку. Да, никаких тайн она ему не открывала, говорила о вещах, которые, как говорится, широко были известны в узких кругах. Но Егорову, пришедшему из другого мира и, потому, по уважительной причине, еще ничего толком не знавшего, беседа с Латаной была жутко интересна и поучительна. О многом, правда, Игорь и сам догадывался, проводя аналогии с земным средневековьем, а что-то открывалось для него с совсем неожиданной стороны. Его принцесса, оказывается, состояла в родстве почти со всеми монаршими семьями континента, даже с императорской. В герцогствах, куда они направлялись, так почти каждый второй правитель приходился ей или дядей-тетей, или кузеном-кузиной той или иной степени близости. И не было ни одного среди них, кто относился бы к Латане с большими неприязнью или подозрительностью, чем единокровный брат, включая и пытавшегося устроить ее пленение исквариальского короля. А герцогством Нейтарским, куда сейчас стремилась принцесса, правил муж ее кузины Камали, самой близкой и лучшей подруги Латаны, если, конечно, не считать графиню Фемилу Гатинскую. Игорь сразу же вспомнил ту мышь белую, из-за которой у него возникла ссора с пиланским торгашом. «Тогда тебе и вовсе не нужно возвращаться в этот пилон», — сделал вывод попаданец. «Не очень приятный городишко, я скажу, какой-то». Егоров вовремя прикусил язык. «Скажи он то, что думал, про грязь на улицах, про нечистящиеся вовремя сточные канавы, о чудовищно жестоких расправах и о трупной вони от подолгу неубираемых тел казненных». Это прозвучало бы упреком его собеседнице в гораздо большей степени, чем городским властям. «Думаешь, я люблю этот город?» С Латаны слетела маска, обнажив ее горечь напополам с ненавистью. «Будь я полностью вольна в своих действиях, всех бы в нем, почти всех, перепорола». Игорь, скосив глаза, увидел, как молодая женщина сжала кулачки так, что побелели костяшки пальцев. «Слышал, наверняка, как меня прозвали, крольчиха, сожгла бы этот, мерзкий». «Это да», — с серьезным видом кивнул Егоров, «за такое прозвище, стопудово данное из зависти, ты ведь догадываешься, какая на самом деле у тебя удивительно красивая улыбка. Тебе непременно надо было бы превзойти Нерона, был такой, да, неважно, вовремя, и тебя свергли, и я с друзьями смылся из Пилона. Иначе быть бы мне запоротым, да потом еще и в дыму задохнувшимся». Тут до герцогини дошло, что она ляпнула, и Латана поспешила оправдаться. «Тебя бы я не тронула», — она положила на его ладонь свою, холодную, как у лягушки, на палубе было прохладно от усиливавшегося ветра, а свой плащ принцесса оставила в отсеке, красуясь в одной только куртке. «Я иногда ерунду говорю, в сердцах, ты мне очень нравишься, с тобой интересно, я, не случись того, что случилось, герцогиня Пиланская о существовании Игоря Егорова никогда бы и не узнала, разве что, решила бы и без вторжения исквариальцев бежать, а у меня в самом деле улыбка красивая». Герцогиня вновь внимательно посмотрела на землянина и, увидев искренность его утверждающего кивка, почему-то вдруг сникла и вернулась к основной теме беседы. «Если бы я имела возможность как-нибудь забрать из королевского дворца Дина, я навсегда бы покинула Ливар. Император Гератуана, он мне приходится троюродным дедом, сразу после смерти моего отца через своего посланника предлагал мне на выбор или должность первой дамы-распорядительницы при своем дворе, или управление северо-восточной провинцией. Уверена, он и сейчас примет дочь своей любимой племянницы, а, впрочем, мне и рядом с тобой было бы очень интересно. А чего отказалась от такого хорошего предложения-то? Потому что дура, Игорь. Или, считаешь, раз принцесса, значит, умная, то, что со мной с самого детства занимались лучшие преподаватели университета, не помогло. А ведь Верник тогда не решился бы отказать императору. Власть брата в тот момент, после странной смерти отца». Латана замолчала, а Игорь, уже не в силах смотреть, как она зябнет, крикнул одному из матросов, чтобы тот принес какой-нибудь плед. В том, что моряк выполнит просьбу пассажира, у землянина сомнений не было. Егоров уже не раз делал членам экипажа мелкие подачки. И землянин, и его первая в жизни знакомая принцесса все то время, что ждали доставки пледа, молчали и думали каждый о своем. Естественное желание пока согреть молодую женщину обычным мужским объятием Егоров себе подавил. Не дай бог, увидит Аня. Нет, она наверняка ничего на этот счет не скажет и виду не покажет, но расстроится. Игорь в этом не сомневался. О том, что ум и образованность – разные понятия, попаданец знал и без Латаны. Только, принцесса на себя наговаривала. Никакой дурой она не была, а то, что не воспользовалась приглашением дедули, так в 16 лет, кажется, ей в то время столько стукнуло. Кто из людей отличается большой предусмотрительностью? Тут Игорю пришло в голову, что он ведь, по сути, является единственным человеком, точнее, неопределяемым искмагом, кто легко при желании может помочь принцессе увести из лап Верника своего сына. Раз в год брат позволяет Латане 3-5-дневки провести с Дином. Ей достаточно будет только иметь в своей свите неприметного молодого человека, чтобы ночью таинственно, не оставив никаких следов, исчезнуть из дворца. Да, точно, подумал вдруг попаданец, ради такой возможности принцесса Ливорская может многим пожертвовать. А уж хранить тайну пространственного тоннеля, если вдруг Игорь решит с ней этим секретом поделиться, станет надежнее самого крепкого сейфа. Накинь. Егоров взял у матроса принесенный кусок толстой шерстяной ткани, подмигнув, мол, сочтемся чуть позже, и помог принцессе укутаться, даже просто смотреть на тебя было холодно. Спасибо, Латана зябко передернула плечами, что мне еще тебе поведать? У-у, очень и очень много. Но я рассчитываю, что у нас впереди есть достаточно времени. А я надеюсь, что у нас, она выделила это местоимение, его будет очень и очень много. Игорь, может, все же откроешь мне хотя бы часть своей, ты ведь не торвальниц. Нет, ты прозорлива, Латана, я не с севера континента, и вообще не с Роухана. Собеседница не смогла скрыть довольство от своей проницательности. Что уж она там насчет своего спасителя решила, это ее дело. Игорю просто было приятно, что ему не пришлось самому врать, принцесса сделала эту работу за него. Я теперь такая же бесприютная беглянка, как и ты. Игорь, это твое настоящее имя? Да. Мне пока самой нужно найти где-то временное пристанище. Латана увидела, что к ним, обходя прикрепленные к палубе большие деревянные ящики, приближается Таня, и чуть отодвинулась от землянина, но, в отличие от тебя, у меня здесь много возможностей, и я готова их использовать, чтобы оказать помощь тому, кто помог мне. Последние слова подошедшая подруга попаданца услышала и не преминула подпустить шпильку. Главное, чтобы ты не забыла про свои обещания. Я ведь слышала, что твой венценосный брат всех, кто помог ему занять трон, в течение года по тем или иным поводам снял с должностей, отправил из столицы в имения или глухие провинции, а Лена Кироса, знаменитого ученого и путешественника, вообще казнил. Я не мой брат, Латана поправила плед, подтянув его ближе к шее, свое слово стараюсь держать. Уверена, что это качество крольчихи никто в Пилоне никогда не отрицал. Мы не из Пилона, напомнила Таня. Да, я теперь знаю. В этот момент на судно обрушился сильный шквал ветра. холодный и крайне неприятный. Пойдемте в каморку папы Карла, предложил Егоров, а то сдует кокулом. Дам вам шанс отыграться. Устроим еще один сеанс с одновременной игры. Надо только детей позвать, а то уже опасно становится. Я схожу, сказала Латана и двинулась к корме. Беседа с герцогиней позволила Игорю узнать достаточно много интересного, что еще требовало некоторого обдумывания и осмысления. Только сразу приступить к этому процессу у бывшего спецназовца не получилось. Ночью разыгрался самый настоящий шторм. Корабль швыряло на волнах словно щепку, сверху в пассажирский отсек сквозь щели настила палубы лилась вода, когда волны захлестывали судно. Явный страх, владевший женщинами и детьми, заставлял их соратников мужчин сохранять хладнокровие. Хотя, в моменты резкого падения удачи в пучину, у Игоря в душе все обрывалось, и его товарищи чувствовали себя не лучше. Наличие в компании сразу двух искмогинь с умением лечения сильно выручало, особенно, в отношении Айсы и Гильмы, хуже всех остальных переносивших столь сильную качку. Успокаивало только то, что капитан не проявлял излишней тревоги, а экипаж полностью подготовил корабль для встречи с непогодой. Паруса были сняты и уложены в специальных местах, ящики, коробы, бухты канатов надежно закрепили, а люки плотно закрыли. «Игорь, а расскажи еще что-нибудь», — попросила Эмиля, после ужина вечером второго дня их замкнутого сидения в отсеке. Попаданец, как мог, развлекал своих соратников сказками и историями из прочитанных художественных книг и фильмов. Делал это так успешно, что его компания почти перестала обращать внимание и как-то реагировать на происходящее снаружи. Пригодились и запасы продуктов, взятые ими в дорогу, разнообразившие рыбу, лук и твердые лепешки, выданные пассажирам боцманом Делином. Егоров сначала посмотрел вверх сквозь щели, через которые пробивался вечерний свет, затем на свою компанию, ждущую от него очередного чуда искусства, и начал. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Вести учет рассказанных им историй с самого начала Игорь не догадался, а потом уже стало поздно, не вспомнить все, не сосчитать. На восьмой день плавания шторм не прекратился окончательно, но стих до такой степени, что можно уже было выходить на палубу и готовить паруса к скорому использованию. «Что-то случилось, капитан?» Попаданец подошел к сильно озабоченному Авмею Тушту, угрюмо наблюдавшему за действиями своих матросов, наводивших порядок на судне. «Есть что-то, что не мешало бы нам знать?» Тот кивнул и показал рукой в сторону носовой части корабля, за которой вдали тонкой полоской виднелись горы. «Шторм принес нас к полуострову Герцогств, но сильно южнее. Капитан выглядел гораздо более встревоженным, чем накануне бури. И чем это нам грозит? Пока, только временем увеличения времени в пути. Чуть позже определюсь точнее, но, примерно, еще три дня до дува. Тут другая неприятность, Игорь. Многочисленные мелкие заливы этого побережья облюбованы пиратами. Будем надеяться, что шторм загнал их в норы, и они не успеют вылезти из них до того, как мы отсюда уйдем». Глава 25. Не зря, видимо, Игорь определил себя превозмоганцем. Даже обещавший быть легким и беспроблемным морской переход от Пилана до Дува обернулся штормом, вначале, и замаячивший впереди по курсу пиратской галерой, когда, казалось бы, что неприятности остались позади. «Что такое не везет и как с ним бороться?» — в сердцах бросил он, стоя с Танией и Гильмой возле задней мачты и глядя на суету моряков. «Может, пользуясь тем, что у нас двое одаренных, знающих заклинание ветер, получится от них уйти». Подруга успокаивающе положила ладонь на голову девочки и сказала: «Иди к Кольту, Гильма. Помоги с ним Эмили и Айси собрать вещи. Затем перебирайтесь в каюту Старпома, и раба с собой прихватите. Хотя, нет, скажи Сенту, пусть в трюм спустится». Посмотрев сестре Кольта вслед, Таня ответила на вопрос друга: «Не получится, Игорь. Смотри, где пираты, они идут восточней, прижимая нас к берегу и перекрывая уход в сторону открытого моря. Их галера движется на веслах против ветра. Если мы сейчас успеем совершить разворот в обратном направлении, то наша магия только компенсирует встречные потоки воздуха. Нас догонит. Капитан лучше нас в таких делах понимает. Смотри, он даже не пытается пока использовать заклинание. Бережет, думаю, надеется рывком уйти от галеры, когда сблизимся. Но экипаж готовится к бою. Безумству храбрых поем мы песню», — вздохнул Егоров, злящийся в этот момент на судьбу злодейку, подкидывающую ему одну неприятность за другой. Успокаивало только то, что все происходило на виду от берега, и возвращаться в родную пещеру, замок Рой, покинутый пилон или другие, ранее посещенные им места королевства Ливар вовсе не обязательно. Построить пространственный тоннель он может и на видимый сейчас берег полуострова Герцогств, сколько на галере людей, больше сотни, только на веслах сидит десятков 6-7, на веслах отупевшие рабы, мой командир, напарница помахала рукой герцогине, поднявшейся из пассажирского отсека, Лана, мы здесь, крикнула она, этот скот даже если бы не был прикован к веслам, к участию в сражении не пригоден, в общем, вряд ли там больше полусотни бойцов, скорее, меньше, человек 40. Встретить на борту удачи сразу двух боевых магов они не ожидают. Мы с принцессой устроим пиратам хороший прием. Могли бы сразу же наши численности уравнять. Амулетов у пиратов наверняка нет, или пара-тройка штук, что роли особой не играет, только я не хочу больше 5 огнишаров использовать. Иск магиня не договорила, но попаданец и так все понял, она хочет оставить энергию на лечение. Вдруг потребуется. Используй все возможности, Таня. Попросил-приказал он, экономия магии может привести к проигрышу сражения, и зачем нужно будет здоровье в пиратском плену, нет уж, победа или смерть, Егоров улыбнулся подошедший в этот момент герцогине, да, Лана, что да, впрочем, да, я согласна со своим командиром, молодые искмагини понимающе переглянулись, сближение бывшей торговки и бывшей правительницы Пилана незаметно началось во время долгого сидения под палубой и выслушивания удивительных историй, которые рассказывал спаситель обоих искмагинь, одной от рабства или смерти, другой от плена и унижения. Позже, Игорь свидетелем не был, но догадывался, что так оно и произошло, между Таней и Латаной состоялся серьезный разговор, его подробности Егоров не знал. Но суть понял по изменившимся отношениям между соратницами. Хуже пока обстояло дело с остальными его компаньонами, они все никак не могли относиться к принцессе Ливорской, герцогине Латани Пиланской как к своей спутнице Лане, лишь еще одной из кмагини их отряда. Раз согласна, Лана, то слушайте обе мою команду, Егоров чуть повернул голову в сторону левого борта и увидел парня, осматривающего выданный ему боцманом самострел. Встанете возле двери кормовой надстройки, и оттуда без моей команды не отходите. Капитан разрешил разместить там, в комнате Мелиха, детей и девушек. Не давайте им выходить на палубу. В остальном действуйте по обстоятельствам. Вы лучше меня знаете, как с наибольшей эффективностью применить боевую магию. С вами оставляю парня. Надеюсь, он с этой вундервафой сможет разобраться, как ей пользоваться. Игорь не сдержал смешка, вызванного, скорее, невидом потуг, с которыми вор изучал устройство и принцип действия примитивного стреляющего механизма, а общим нервным состоянием. В преддверии намечающегося сражения, землянин волновался почему-то больше не за себя, а за Кольта, Танию и остальных спутников, доверивших чужаку свои судьбы и жизни. А сам. Подруга положила руку ему на плечо, только не говори, что собираешься кинуться в самую гущу сражения. Игорь, поддержала ее герцогиня. Мы заплатили тушту не только за проезд и питание, но и за безопасность. Его обязанность и обязанность его экипажа нас защищать. Спелись девчонки, землянин положил ладони на спины и скмагини двинулся с обоими к двери кормовой настройки. Хотите сказать, что это не наша война? Глупость. Пиратам же все равно, кому и сколько мы заплатили. Таня чувствительна, как она все чаще в последнее время делала, ткнула друга локтем под ребра. «Наши магические удары, — сказала она, — сделают не меньше, чем махание мечами людьми Авмея. Без своей помощи мы удачу не оставим. Пусть и матросики выполняют свою часть сделки, а тебе...» «Так, стоп. Приказы и решения командира не обсуждаются. Забыли. Игорь довел молодых соратниц до их поста. Вот здесь и стойте. Без команды ни шагу отсюда. А ты, обратившись к Тане, он напустил на герцогиню туман обмана, точнее, необходимой дезинформации, сохрани часть резерва, чтобы, в случае чего, мы могли воспользоваться магическим переходом и переместились на берег. А разве до него не слишком далеко? Удивилась Латана, посмотрев на полосу суши в 5 или даже более километрах от корабля. Вы же говорили, что сокращу время действия, и тогда хватит. Таня мигом сообразила, что сказать, Только, Лана, это будет в самом крайнем случае. Сама понимаешь, не хотелось бы, чтобы такое, хоть и редко когда потребное заклинание, узнали лишнее. Все же, оно необычно. И весьма, согласилась герцогиня, о чем-то задумавшись. Строить переход, наверное, лучше будет в каюте старпома, уточнила напарница, раз уж там дети, эти две болтушки и наши дети. Планируем пока так, а дальше будет видно, согласился Егоров, надеюсь, что твое умение переноса не понадобится. Получив два десятка огнишаров, а на таких расстояниях от них не увернешься, пираты, вполне возможно, пустятся в бегство. Смотрите, только удачу не подождите. Да, вспомнил он вопрос, который возник у него в голове сразу же при известии о появлении корсарской галеры, а можно с расстояния разбить защиту, а потом поджечь пиратов. Их корабль, как и наш, наверняка просмолен. Да, конечно, ответила герцогиня, только наших станий резервов не хватит. Даже если бы и капитан знал боевые заклинания, нас троих все равно не хватило. Ты не видишь, Игорь, там защита, в магическом зрении, темно-синего цвета. Амулет у них сильный и заряжен полностью. Так что, увы, нет, твоя идея нереализуема. Зато, когда эта пиратская мразь окажется за пределами действия заклинания, договаривать Латана не стала, а Игорю вдруг вспомнилось классическое. Клиент, проходя мимо пыхты, попадает в мои руки. И он усмехнулся. Кстати, магическую защиту галеры землянин видел не хуже соратниц, но вот определять по цвету степень ее силы пока не умел совсем. Не развивайся на мачте галеры длинный белый флаг, в этом мире, оказывается, он назначал не призыв к переговорам и не сдачу в плен, экипаж удачи все равно признал бы в ней пиратский корабль. Такие большие грибные суда для плавания и действий в открытом море использовались только военными флотами и морскими разбойниками. Для торговли и, тем более, рыбной ловли на океанских просторах они совсем не годились, малая емкость трюмов, из-за того, что много места занимали скамьи гребцов, не позволяло брать много грузов, а слабое парусное вооружение делало плавание долгим. За счет гребцов галера становилась стремительной и таранной, поэтому и ценилась в качестве боевого корабля. Однако, эта высокая скорость подобных типов судов была кратковременной. Пользуясь понятиями родного мира, Игорь определил удачу как стайра, а судно морских разбойников, как спринтера. Есть план? Спросил землянин, подойдя к капитану, стоявшему у рубки со своим старпомом и боцманом, и напряженно вглядывающемуся к приближающейся галере, находившейся уже на расстоянии менее километра. Имеем шанс ускользнуть. Пиратский корабль в это время почти не двигался, его капитан понимал, что поворачивать на курс против ветра жертва не станет, а направление от берега галера перекрыла. Удача могла только прорваться за счет суммарного напора попутного и магического ветра в своих парусах. «Почти нет, но мы попытаемся», — вежливо ответил Авмитушт старшему группы пассажиров. И так неплохое отношение экипажа к своим гостям накануне намечающегося сражения стало еще лучше. Все моряки понимали, что имеющийся у них весьма высокий шанс одержать победу целиком и полностью зависел от наличия у них на борту двух боевых искмогинь. Да и помощь умелых воинов Игоря и Лойма явно лишней не будет. «Ты зачем доспеховую куртку надел?» — хмуро спросил Лойм. «Когда Игорь отошел от капитана, здесь тебе не суша. Упадешь за борт, не всплывешь. На, вот, щит возьми, а куртку сними». Усыпанная металлическими пластинами куртка и в самом деле была тяжеловатой. Никто больше на удачу в доспех не обрядился. Но совету товарища Егоров не последовал, хотя щит, круглый, деревянный, с небольшим бронзовым умбаном по центру, разумеется, взял. «Я не буду близко к бортам подходить». Игорь поправил кожаную с толстой войлочной подкладкой шапку, «и тебе приказываю туда не соваться. Стоим здесь и перекрываем путь к нашим людям». Когда до пиратов осталось меньше полукилометра, капитан скомандовал рулевому направить удачу левее, уходя от галеры по диагонали к берегу, а сам, после непременных жестикуляций, сформировал заклинание «Ветер», направленное в и так наполненные паруса. У землянина в первый миг даже ёкнуло сердце, Игорю показалось, что центральная мачта переломится у самого основания, так сильно она заскрежетала. Но капитан Навми оказался настоящим профессионалом своего дела, прочное дерево устояло, паруса не треснули, канаты, их крепившие, не порвались, а каравелла резко ускорилась, начав отдаляться от морских разбойников с приличной скоростью. Вот только, пираты тоже, как говорится, не лаптем щи хлебали. Егоров увидел, как дружно поднялись, а затем опустились весла на галере, снова поднялись и вновь опустились. Расстояние между судами было уже столь невелико, а звуки над морской поверхностью разносились так хорошо, что легко слышались не только все ускоряющиеся удары задающего темп гребли барабана, но и свист плетей, и крики надсмотрщиков, подгоняющих гребцов. «Как в кино, блин», — сказал Игорь. Землянин стряхнул с себя накатившие вновь ощущение сюрреализма происходящего, убить здесь могут без всяких шуток, и извлек меч под вопросительным взглядом бывшего десятника, не расслышавшего или не понявшего слов командира. Повторять или объяснять свою фразу Егоров не стал. Галера показала себя во всей красе. Если ускоренная магией удача двигалась очень быстро, то хищная своими обводами галера, буквально, летела над волнами, вспенивая веслами воду, что тот миксер. «Бесполезно, не уйдем», — сделал вывод Лойм. Егоров с ним был полностью согласен, каравелла никак не успевала выскочить из ловушки и зримо настигалась двигавшимися наперерез морскими разбойниками. «Вправо руля», — скомандовал капитан, пытаясь уже не оторваться от погони, а просто отклониться от таранящего удара врага. Высотой галера сильно уступала удаче, но в передней части пиратского судна имелась высокая надстройка, борта которой были даже чуть выше фальшборта корабля «Данцев». На ней и столпилась абордажная группа выкрикивающих оскорбления и насмешки грабителей. Таня верно предположила примерную численность врагов. Игорь насчитал 3,5 десятка готовящихся к абордажу пиратов. Численное преимущество у них имелось, но менее, чем полуторакратное. Хотя, подумал Егоров, многое еще зависит от бойцовских качеств. Все же, матросы удачи, мореходы, а их сегодняшний противник – профессиональные убийцы. Кроме абордажной группы на галере виднелись еще люди, меньше десятка. Вряд ли, резерв, скорее, пиратское начальство, рулевые и надсмотрщики. Оценивающе посмотрев на выстраивающихся двумя рядами вдоль борта людей Авмея, страха в них землянин не заметил. Являлось ли причиной такой храбрости их личные качества или чрезмерно большие порции выданного боцманом вина, сказать было трудно. Но факт оставался фактом, сдаваться противнику никто на удачи не собирался. Лойн тоже принял внутрь себя большой кубок сидра, и сейчас чуткий нос землянина хорошо улавливал запах свежака. Сам Игорь от предложенного алкогольного угощения отказался. В допинге спецназовец не нуждался, а голову в бою, считал, лучше иметь трезвый. При этом, бывшему десятнику принять 100 грамм наркомовских не препятствовал. Взрослый уже дядя, опытный, в состоянии за себя решить, как ему будет лучше. «Щит подними повыше», — посоветовал командиру Лойм. Едва он это произнес, как нос галеры впечатался в борт удачи. Рулевой успел повернуть каравеллу и удар пришелся чуть наискосок. Тем не менее, раздался жалобный скрежет всех сочленений корабля «Авмея», треск сломавшегося почти в самой середине правой стороны фальшборта, под ногами Егорова сильно качнулась палуба, с грохотом с носа галеры упали широкие, метра два, мостки и по ним с громкими воплями кинулись в атаку морские разбойники. Залп из самострелов никакого эффекта почти не дал, опытные разбойники пригнулись и закрылись щитами. Только одному из них, как успел заметить землянин, досталось получить болт в ногу. Впрочем, ответная стрельба с галеры показала результат еще хуже. Пираты, выйдя из-под магической защиты своего корабельного амулета, подставились под боевые заклинания Тани и Латаны. Первые же разбойники, ступившие на борт удачи с жуткими воплями и воем, стали замертво падать, получив попадание в них огнишаров. Один, второй, восьмой. Игорь насчитал 8 боевых заклинаний, которые успели применить искмогини, и все они достигли цели. Соратницы могли бы успеть и больше бросить огнишаров, но все смешал боцман Дильян. «Перепил, что ли, придурок?» — разозлился на него попаданец. «Бей их!» — завопил главный унтер-офицер удачи, бросаясь на врага и увлекая за собой всю первую линию жидкого строя своих товарищей. Почти мгновенно моряки каравеллы оказались среди валивших толпой пиратов, и Тания с Латаной не могли больше бить огнишарами без угрозы поразить кого-то из своих. Слишком быстро перемещались бойцы обоих сторон относительно друг друга. Так же, как и в лесном бою с разбойниками, надежда попаданца, что столь массированное применение магии обратит пиратов в бегство, не оправдалась, к ней тут привыкли, опасались, но всегда были готовы к тому, что противник ее применит. Наверняка, морские разбойники не предполагали, что на корабле жертве, не самой крупной каравелле, окажется больше одного искмага. Количество возможных заклинаний первого уровня, которые одаренный может применить, пираты знали, считать умели, а потому, после 8 огнишаров посчитали, что искмаг почти выложился и больше сильной угрозы не представляет. Плохо, что предположение попаданца насчет лучших воинских качеств нападавших полностью подтвердилось. Не прошло и 3 минут, как уже 5 моряков Авмея были убиты, и первым с разбитой огромным топором головой на палубу упал героический, или перепивший, боцман. Сами разбойники к этому моменту, кроме 8 жертв искмагинь, потеряли только одного, ловко убитого суперкарга, причем, как заметил землянин, с помощью одного из тех трюков, которым летанный мир выучился у Егорова. «Дурак Дильян», — высказался Лойм. Со своим соратником Игорь молча согласился, хотя боцмана ему было по-настоящему жаль. Хороший мужик, не гнилой, научил детей особенностям рыбной ловли в море, помогал всегда, когда к нему обращались с просьбами или за советом, и задорно смеялся над любой шуткой. Только вот, предаваться жалости времени не оставалось. Самый здоровенный, бородатый пират ростом 1.2 метра, снес, словно качан, голову оказавшемуся на его пути юнги и устремился в сторону кормы, откуда прилетали огнишары. На этом Верзиле в магическом зрении попаданец увидел хорошо заряженный амулет защиты от магии. Цель, которую наметил себе самый здоровущий из пиратов, как и 2 его товарищей, двигавшихся за ним в фарватере, легко просчитывалось, но на пути у них стояли бывший десятник и его командир. «Данские собаки!» – захохотал бородач и замахнулся полуторником. Сильный удар мечом, под который Игорь подставил щит, отсушил левую руку. Попаданец понял, какую глупость он совершил, сразу же не избавившись от щита, как только отстрелялись арбалеты. Ему эта круглая тяжеловатая защита только мешала. Краем глаза заметив, как Лойм, уйдя чуть в сторону, пронзил бедро своего противника, Егоров отбросил щит в сторону и в прыжке мощно пробил ногой в челюсть здоровяку. Не ожидавший встретиться с приемами карате вместо фехтования пират никак не сумел среагировать и рухнул в бессознательном состоянии. Разбойнику, оставшемуся в одиночестве против 2 явно более сильных противников, землянин сообщил: «Мы вообще-то не данцы, в гостях здесь». Пират, переводя почти безумный взгляд с одного своего врага на другого, он, как викинги в нашей древности, мухоморов что ли обожрался, подумал Егоров, зарычал как разъярившийся доберман и кинулся на попаданца. Наверное, посчитал его слабее, ошибся. Игорь отбил его меч вправо и, сделав шаг вперед, лбом разбил налетевшему на него разбойнику переносицу. Когда Лойм хладнокровно добил первого и последнего из троицы, спецназовец увидел, что, в целом, дела у удачи идут плохо. В живых из экипажа каравеллы осталось только 7 моряков во главе с раненым суперкарго. Капитан Навмитушт и его старпом Мелехвесп неподвижно лежали возле центрального люка. Нападавших оставалось почти вдвое больше, и они с яростью напирали на прижавшихся к носовой надстройке матросов. К тому же, Игорь заметил, на галере готовились прийти на помощь своим товарищам. «Игорь, Лойм, да уйдите же вы в сторону!» Услышав из-за спины голос Тании, попаданец и бывший десятник быстро сообразили, что, после смещения сражения в сторону носа удачи теперь уже они, как раньше боцман, мешают участвовать в бою своим одаренным соратницам и отскочили в сторону, к большому ящику, в котором Кок, тоже к этому моменту убитый, держал посуду и расходуемые дневные запасы вина, сидра и севухи. И вновь полетели огнишары, вызвав вопли боли у погибавших и крики ярости их товарищей. После 3-го удара магии пираты сообразили, что ошиблись с определением количества находящихся на каравелле одаренных и пустились бежать под защиту галерного амулета, едва не сбив с перекидного мостка в воду пару решивших прийти им на помощь собратьев. Оказавшись на своем судне, разбойники разразились бессильными угрозами и оскорблениями. А что им еще оставалось делать? Пираты уже прикинули, сколько еще раз их могут на удачи угостить боевыми заклинаниями, посчитали оставшихся бойцов у себя и у тех, кого они пожелали захватить, и пришли к неутешительному для себя выводу, что жертва оказалась им не по зубам, только время и людей потеряли. Впрочем, и победу экипажа каравеллы можно было с полным основанием считать пировой, и, разумеется, ни о каком преследовании отступившего врага не могло идти и речи. Продолжая грозить карами и расправой, морские разбойники подняли мостик, соединявший корабли, и галера дала задний ход. Слышно было, как разъяренные надсмотрщики жестоко отыгрывались на несчастных гребцах. К Игорю и его соратнику подошли Искмагини и Парн. Все трое нарушили приказ командира не оставлять свой пост, но замечания попаданец делать не стал. Все же, они не настоящие солдаты, а воспитание у них правильного понимания дисциплины можно будет заняться и потом. Латана тронула Егорова за плечо. «Как только доберемся до Дува, попрошу своего кузена направить сюда боевые корабли», — сказала она, — «на свои средства закажу железную бочку, такую же, про которую ты рассказывал. Вода, хозяин, вода». Из трюма выскочил перепуганный Сент-Ли, запнувшись о канат, но не упав, кинулся к лайму. В трюме вода хлещет, сильная течь, встревожился бывший десятник. Вода хлещет, вновь прокричал он. Лойм без замаха, но чувствительно ударил раба кулаком в лицо. Егоров поморщился, однако промолчал. Еще раз тебя спрашиваю, мы сейчас сами посмотрим. Услышав крики Сента, подошел суперкарго с двумя матросами. Из семи выживших, они были менее уставшими и имели лишь пустяковые царапины. Уже через 15 минут стало ясно, что удача закончилась и ни в какой Дув она не попадет. Значит, герцогине придется свои планы мести тоже отложить. Сохранись экипаж каравеллы в полном составе, образовавшуюся в месте удара галеры течь можно было бы ликвидировать. Но с тем количеством людей, что сейчас осталось на борту, не получалось даже вычерпать поступавшую воду. До помпы в этом мире еще не додумались. Я дал команду спускать большую шлюпку. Игорь подошел к землянину Литанны Мар, единственный выживший офицер удачи, она вместительная, ты видел, так что, все ваши вещи и наиболее ценное из корабельного имущества заберем с собой. Суперкарго был мрачнее тучи, и удивляться этому факту естественно не стоило. Боцман Дильян жив, крикнул кто-то из матросов, занимавшихся расчисткой палубы. У героя, и в самом деле, оказалась крепкая голова. Рана была очень кровоточащей, но не глубокой. Таня обещала, что уже через десятину половина ее магического резерва наполнится, и она сможет помочь боцману лечением. Поэтому, бесчувственного Дильяна перенесли в шлюпку сразу после погрузки имущества. На сборы ушло чуть больше часа, и вскоре моряки направили спасательную посудину к покрытому галькой участку побережья. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону, вздохнул Игорь, сидя на банке и глядя на приближающийся полуостров герцогств. Таня склонилась к его уху и тихо сказала: «Я помогала Литану в каюте капитана. В корабельной казне есть две порции пепланоргов. Не желаешь договориться с суперкарго и получить пепел себе? Интересно ведь, какой удивительный подарок тебе еще могут дать порядок и хаос». Конец второй книги. Кому понравилось, поставьте лайк. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.